У вас ведь курок взведен. Еще пальнете сгоряча. И консьержка дура старая кинется за полицией, а мне это совершенно ни к чему. Товарищ, как и вам, надо полагать. Сгоряча? Поднял брови Сабинин. Дорогой мой, вы уж меня не путайте с нервной девицей. Мне, знаете ли, приходилось уже убивать людей, и я научился делать это спокойно. Да вот хотя бы к чему стрелять? Можно проломить вашу напомаженную башку этим саквояжем, чтобы не шуметь, он, по-моему, достаточно тяжел, да и медью окован. Иллюстрируя свою мысль, он встал и, небрежно бросив незаряженный револьвер на обтянутый пыльным зеленым сукном столик, резким рывком вздернул за ручку большой саквояж, и в самом деле оказавшийся столь тяжелым, словно там покоилась парочка кирпичей, и замер в неловкой позе. Он еще никогда не видел такого ужаса на человеческом лице, даже на войне. Не видел, чтобы человек во мгновение ока становился белым, как мел. Оказалось, что это вовсе не литературная метафора. Итальянец и в самом деле стал белее мела, так что фатовские усики выглядели сейчас намалеванными первосортным углем. Он пригнулся, выставил руки, выкрикнул что-то на родном языке, спохватившись, вновь перешел на французский. «Мсье, Бога ради, осторожнее! Эй-яй-яй-яй-яй! Умоляю вас, поставьте назад! Осторожненько! Там же...» Сабинин не шелохнулся, старательно держа саквояж на весу в прежнем неудобном положении. Он хорошо усвоил полученные в подвале пансионата уроки и потому догадался мгновенно, слишком свежи в памяти требования нежнейшее обращаться с иными веществами и инструментами. «Поставьте, умоляю вас, осторожно!» С превеликой деликатностью, словно саквояж был выдут из тончайшего венецианского стекла, Сабинин опустил его на стол, севшим голосом спросил: «У вас там что, бризантные вещества?» «Нет, фиал с кровью Сан-Зенаро», — огрызнулся итальянец. Бросился к саквояжу, осторожно раскрыл его, запустил туда обе руки, на ощупь перебирая что-то невероятно бережно под едва слышимое стеклянное позвякивание. «Взрыватели в боевом положении, а?» — подумал Сабинин искушенно. Шумно, облегченно вздохнув, Джузеппе закатил глаза, его лицо стало мокрым от пота. Обеими руками, держа саквояж перед собой, унес его в глубину комнаты, в дальний угол, опасливо оглядываясь так, словно Сабинин вот-вот кинулся бы отнимать. Вернулся к столу, тяжело дыша, налил себе красного вина. Горлышко выбивало барабанную дробь о краешек тонкого стакана, запрокинув голову, выпил, пренебрегая пролившимися на белоснежную манишку струйками. Лицо его медленно приобретало нормальный цвет. Размашисто осенив себя крестным знаменем на католический манер, он тяжело опустился на стул, попытался улыбнуться. «Кто-то из нас двоих чертовски везучий, мсье. При неудачном обороте дела не то что от нас, от всего этого заведения мало что осталось бы. Хотите кьянти?» Сабинин кивнул, взял протянутый стакан и осушил досуха. Примирительно произнес: «Ну, простите, Джузеппе, я и предполагать не мог». Итальянец уколол его быстрым злым взглядом, потом вроде бы немного помягчел. «Пресвятая Дева, ну за что мне это?» — поморщился он. «Подумать только, что это нас, итальянцев, считают в Европе самыми порывистыми и несдержанными. Так трясти саквояж, где запалы соседствуют с добрыми 5 килограммами? Извините, я же не знал». «Черт знает что!» — фыркнул итальянец. Акция предстоит серьезнейшая. Я везу снаряжение от самого Милана, трясусь над ним, как строгий папаша,